Итира Сакаки. Чайка. Принцесса с гробом. Том 12. Глава последняя. Тень чайки. Посреди белизны замерзшего леса разорвался огненный шар. Пламя его, впрочем, не могло потягаться со взрывом. От грохота и ударной волны ряды хвойных деревьев вздрогнули, потеряв снежные шапки. Над белым покровом земли, отвердевшим под собственным весом, появились небольшие сугробы. И по ним пробежали дюжины солдат, оставляя отчетливые следы. Криками они словно пытались одолеть холод. Впрочем, могли ли они называться солдатами – вопрос спорный. Их форма отнюдь не могла похвастаться единообразием. Пусть каждый и носил белый плащ, в котором можно с легкостью укрыться в снегах, из-под плотной ткани выглядывали самые разные доспехи и оружие. Причем последнее грубоватым видом порой напоминало переделанные сельскохозяйственные инструменты. К тому же и головы, виднеющиеся под капюшонами, пестрели разнообразием цветов кожи и волос. А значит, тоже наверняка можно сказать о расах и национальностях. Различия проглядывались и в походке, и в хвате оружия. Отличались боевые стили, отличался опыт. Мелькали среди них и женщины. Язык не поворачивался назвать солдат армией. Первый же взгляд выдавал собранный, с кого попало отряд. Но с другой стороны, на плаще каждого из них, хоть и в разных местах, красовался один и тот же герб. И именно он позволял судить о том, что бойцы эти – солдаты. И пусть даже гербы были не вышитыми, а нарисованными, причем явно наспех, никакие грабители или разбойники не стали бы облачаться в подобные плащи, поскольку не увидели бы в них пользы. Тем более, что герб принадлежал стране, погибшей 8 лет назад. Империи Газ. Огромной Северной Империи, о которой говорили, что она правит половиной мира. Она могла похвастать внушительной армией и передовыми магическими технологиями. Не будет преувеличением сказать, что во время мировой войны, длившейся больше 3 столетий, именно она всегда находилась в центре событий и определяла жизнь мира. Когда в конце концов другие страны объединились в альянс и победили императора Артура Газа, империя в одночасье утратила силу, что соединяла ее воедино, и рухнула. Но оставила после себя слишком многое. И поэтому даже сегодня имя империи тайно оказывает влияние на весь Фербист. Послевоенные процессы в странах Альянса буксовали. Государства-участники до сих пор спорили о том, как делить территорию бывшей империи. И поговаривают, что среди бывших подданных империи нередки голоса тех, кто желает возрождения страны. Возможно, эти солдаты – те, кто откликнулись на подобные голоса. Возможно, уцелевшие остатки армии империи. Но против них… «Гады! Что за бред?» Сражались люди, явно не признававшие никаких законов. Скорее всего, разбойники. Подобно солдатам, они одевались кто во что гораст. Но при этом готовились не к битве, а к охоте. И почти не носили броню, призванную отражать удары вражеского оружия. Вместо этого они кутались в меха, а некоторые вместо шлемов носили звериные черепа. Видимо, надеясь запугать противников. Другими словами, противники одевались для устрашения и защиты от холода. Они брали в кольцо тех, кто слабее, отбирали их жизни припасы, и именно поэтому избирали такую внешность. «Вот же мрази! Да кто вы такие?» Разбойники грязно ругались на языке лаки и старались защищаться от натиска неожиданно атаковавших солдат. Они даже пытались держать какой-никакой настрой. Наверное, в рядах разбойников затесались бывшие вояки. Всего 8 лет прошло после 300-летней войны, обуявшей весь континент. Она была делом обыденным и так или иначе влияла на жизнь каждого человека. Для многих война стала профессией. Но она закончилась, и страны занялись восстановлением экономики и сопутствующими сокращениями вооруженных сил. Не слишком умелые, не имеющие связи бойцы остались без дела. Нередко те из них, кто оставались без еды, превращались в разбойников и утягивали за собой весь отряд. И приобретенные за жизнь умения, и повернутое на войне сознание мешали им привыкнуть к жизни крестьянина или рабочего. «Врагов нужно убивать, вещи забирать с их тел. В этом мире выживает сильнейший. Разве плохо жить по этому закону?» Такие люди не могут думать иначе. Однако сократившаяся армия оказалась непросто обуздать появившихся тут и там бандитов. Беспорядки, которые они учиняли, прибавили головной боли правительствам разных стран. Но как бы там ни было, среди хвойных деревьев раздавались почти звериные рыки и звон стали. Ни солдаты, ни разбойники не могли похвастать численным превосходством. Однако разбойникам явно не хватало воли к борьбе. Первый магический удар внес сумятицу в их ряды, и этим воспользовались солдаты Империи Газ. Обычно внезапные набеги – прием из арсенала разбойников, и оказываться по ту сторону засады они совершенно не привыкли. «Черт, бежим!» – крикнул один из разбойников и развернулся. В следующее мгновение в его затылок влетела пятка армейского сапога. Нападавший вжался в промерзшую землю и ударил железной клепкой, которая в таких условиях превратилась в грозное оружие. Кратко вскрикнул разбойник и рухнул на землю. Но поскольку в момент удара он разворачивался и не мог вцепиться в землю, ему повезло отлететь в мягкую кучу только что осыпавшегося с веток снега. Разбойник тут же вскочил. Удар не выбил из него дух и не лишил сознания. Возможно, мороз притупил его чувства. На затылке проступила кровь, но он ее не видел. «Что за...» Разбойник с перекошенным от гнева лицом отыскал взглядом обидчика. Однако тот уже словно растерял к нему интерес, отскочил в сторону и накинулся на следующего врага. «Кто?» Одетый в черное юноша. Подобно остальным солдатам, он носил белый плащ. Но так метался из стороны в сторону, так крутился и прыгал, что плащ без конца танцевал в воздухе, открывая заметный на снежном фоне черный костюм. Юноша почти не носил брони, а в руках сжимал пару стилетов, пригодных лишь для контактного боя. В бою он смотрелся необычно даже на фоне непохожих друг на друга солдат. Юноша в костюме, отличном в том числе и от одежды разбойников, оставлял очень странное впечатление. Хотя в этом виновата не только внешность. Он двигался совсем не так, как остальные солдаты. Он не пытался подстраиваться под остальных и накидывался на разбойников в одиночку. А единожды попав противнику по голове, не пытался добить и вообще ни секунды не стоял на месте. Другими словами, он отступал после каждого удара. Кроме того... «На колени! Бросай оружие!» Стоило разбойнику засмотреться на юношу, как к нему вдруг приставили пару копий. Похоже, что и остальных разбойников, которых юноша ранил и выбил из равновесия, настигали солдаты, вынуждая сдаться. По всей видимости, на это солдаты и рассчитывали, поскольку вокруг происходило то же самое. Юноша не просто бегал впереди отряда. Он врывался во вражеские ряды и лишь пытался сбить разбойников с толку. Он постоянно перемещался, устраивая налеты и диверсии. «Что происходит?» – воскликнул разбойник, поднимая руки. Какими бы простыми ни казались слова «налет» и «диверсия», успешно отыграть эти роли в одиночку очень непросто. Даже достаточно умелый боец не выживет, если его окружат многочисленные враги. А они быстро поймают наглеца в капкан, если только тот не умеет двигаться слишком быстро и слишком непредсказуемо. Не каждый человек способен на такое. Но юноша крепко держался за стилеты, хлопая плащом, и все с той же легкостью метался по полю боя. Чаще всего он не наносил противникам даже двух ударов. Не скрещивал с ними клинки и не задерживался, чтобы добить. Он старался не наступать на сугробы и постоянно отталкивался от стволов и ветвей деревьев. Его траектория изгибалась под такими запутанными углами, что он напоминал ожившую молнию. Можно сказать, юноша в одиночку вынудил сдаться несколько десятков разбойников. Он появился в рядах противников сразу после первого взрыва, раньше прочих солдат, и с тех пор без устали прочесывал поле боя. Из-за этого разбойникам не удавалось сплотиться, чтобы отбить атаку солдат. Более того, пытаясь достать юношу, нападавшего с разных сторон, они начали попадать друг по другу. «Не отвлекайтесь!» Теряя терпение, крикнул мужчина, похожий на главаря разбойников. «Драпаем! Бросайте добычу!» Разбойники, видимо, как раз вернулись с дела, на котором разжились множеством трофеев. Пожалуй, даже сброс балласта не помог бы им склонить чашу весов на свою сторону. Но главарь полагал, что хотя бы сбежать им в таком случае удастся. По численности они не уступали противникам. Но солдаты наседали на разбойников парами, и простая арифметика сообщала, что половина разбойников смогла бы унести ноги. Однако... «Дерьмо!» Сплюнули напоследок разбойники, побросали все вещи и кинулись на утёк. Их ноги проваливались в снег, скользили по ледяной корке, и они все равно отчаянно бежали. Дорога вела их вверх, пусть и по не слишком крутому склону. Поэтому быстро сбегать не получалось, но... Вдруг разбойник, бежавший в конце отряда, нахмурился и обернулся. Солдаты не бросились в погоню. Они не собирались их преследовать? И в то же время солдаты не стояли без дела. Некоторые вцепились в первые попавшиеся стволы, другие полезли на ветки. Что стоит за их движениями? И стоило разбойнику задаться вопросом... «Явись, кипятитель!» Прокатилось между деревьями название заклинания.